пшенице стоишь ты в терновом венце, туго спереди связаны руки. Сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, Спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя несравненно больней, знать, что жертва для многих напрасна. Страшный час для тебя несравненно больней, знать, что жертва для многих напрасна. Взор любовью горел, озаряя врагов, сердце нежно обнять всех стремилось. Но немногим понятна Христова любовь, и толпа над ним злобно глумилась. Но немногим понятна Христова любовь, и толпа над ним злобно глумилась. Из намеренных участвовать никого чаша не миновала.